Умение читать между строк. Тимофеев приоткрыл дверь, из-за которой неслись звуки веселой музыки, звон бокалов и шум застолья. «Наконец-то!» — с облегчением произнесла именинница девушка Света и встала с почетного места во главе стола навстречу желанному гостю. «Вах!» — крикнул тяжеловес Дима Камикадзе, небритый и любвеобильный. — А я гадаю, кого она так дожидается? — Штрафную ему! — воскликнула подруга Димы на текущий момент по имени Тося и налила в пустующий фужер холодного пива из трехлитровой банки. А правильный мужик Николай Фомин, бывший морской пехотинец, а ныне студент, большую часть времени проводивший в значительном молчании, поднял руку и сказал: «Пусть будет тихо». И стало тихо, потому что все закрыли рты и принялись глядеть, как Света подошла к Тимофееву, по своему обыкновению взъерошенному и без галстука, и ласково взяла его за руку. И все подумали, что это неспроста. А Тимофеев ничего не подумал. От нахлынувшей нежности он начисто забыл все, что собирался сказать любимому человеку в день его рождения. — Света, — промямлил он, — я тут подарок. — Ой, как здорово! — радостно всплеснула руками Света. — Ты опять что-то изобрел? Тимофеев кивнул. Отрицать не имело смысла. Все знали о полной его некомпетентности в выборе подарков девушкам. Свежа еще была память о пепельнице, которую он однажды преподнес от чистого сердца присутствующей здесь Тосе. С той поры Тимофеев дарил всем только собственные изобретения, невероятные и совершенно безобидные. В настоящий момент под мышкой у Тимофеева пребывал потрепанный и облезший на уголках атташе кейс, который он с глубоким чувством протянул Свете. — Нифига себе подарочек! — пискнул из угла Лёлик Сигал. — Мелюзга! — не оборачиваясь, проговорил Николай Фомин. — Не понимаешь. Фомин знал о скрытых возможностях тимофеевского инженерного гения и глубоко уважал как самого Тимофеева, так и его талант. Будучи правильным мужиком, он дарил свою дружбу, железные навек, только людям правильным, как и он сам. Света приняла кейс и поставила на угол стола, с которого твердая рука Фомина отодвинула пиво и салаты. — Что это? — благоговейно спросила Света. — Реализатор, — со скрытым смыслом ответил Тимофеев. — Он реализует несуществующее, но подразумеваемое. А точнее, читает между строк. «Вах!» — изумился Дима и вылил в округлившийся от удивления рот полбанки пива. «Когда мы читаем книгу, — окрепшим голосом заговорил Тимофеев, — то придумываем себе литературных героев. И уж, конечно, они мало похожи на то, что возникало в воображении автора. Никуда от этого не денешься. Но подлинный облик героя все равно живет в печатных строках, потому что автор создавал его вполне конкретным, ставя одно слово впереди другого и заканчивая фразу точкой, либо восклицательным знаком, либо запятой, поднатужившись, добавил бывший филолог Лёлик. А мы этого не видим и не знаем, потому что не все лежит на поверхности, многое остается между строк. Однако прочесть и реализовать в зримых образах можно все. Тимофеев перевел дыхание, озирая блестящими от вдохновения глазами присмиревшую компанию. С тех пор, как я сделал реализатор. — Вах! — сказала Тося и полезла за сигаретой в карман белых кордовых брючек. — Ты молодец! — со всепоглощающим чувством промолвила Света, приподнялась на носочки и поцеловала Тимофеева в горячую от смущения щеку. Диме стало завидно, и он незамедлительно поцеловал Тосю. Лелику тоже стало завидно. Он задумался над тем, кто из знакомых студенточек мог бы сейчас позволить ему поцеловать себя, но не придумал и дернул пивка. Фомин же в тягчайшем сомнении наморщил лоб. — Подожди, Виктор, — произнес он. — Я знаю, что ты умелец, но это слишком. Чтобы состряпать такую штуку, нужен мощный компьютер, программа литературного анализа, система распознавания и генерации образов. Уж ты мне поверь, я в технике тоже кое-что рублю. — Верно, — простодушно согласился Тимофеев и захрустел яблоком, которое заботливо вложило ему в руку Света. — Ты хочешь уверить меня, будто в этом драном коробе упрятан компьютер четвертого поколения? Тимофеев отрицательно помотал головой. Он слабо ориентировался в компьютерных поколениях и хотел сказать, что схема литературного анализа у него собрана на самодельных жидких кристаллах. Эти кристаллы он специально вырастил к Светиному дню рождения в банке из-под варенья, и к какому поколению они могли принадлежать, с определенностью утверждать было трудно. Тут вмешалась Тося. «Требую демонстрации!» Света с неохотой выпустила подарок из рук. Тимофеев бережно, словно минер в прифронтовой полосе, откинул крышку прибора. «Дайте литературное произведение», — скомандовал он. В его простертую ладонь легла увесистая книга в ледериновом переплете. Тимофеев аккуратно уложил ее в кейс и захлопнул крышку. — Теперь следует подождать, — объяснил он. — Идет первичный просмотр текста. — А этот что? — сварливо спросил Дима, устремив волосатый палец в угол комнаты. — Мамочки, мне дурно! — заверещала Тося и упала ему на грудь. Света ойкнула и спряталась за Тимофеева, который и сам был бы не прочь за кем-нибудь укрыться. Фомин же привстал со стула и подобрался, словно перед прыжком. Заработали рефлексы морского пехотинца. В углу комнаты, припав на голенастые мохнатые лапы и плотоядно поводя усами, похожими на телевизионные антенны, сидел омерзительного вида черный таракан, размером примерно с молодого сенбернара. Первым опомнился Фомин. Резким движением он распахнул кейс и выхватил из никелированного нутра книгу. Таракан с легким хлопком растворился в воздухе. — Ты что подсунул? — загремел Фомин, вознося книгу над хохлатой головой Лелика, что торчало из-под скатерти. — Па-па-палё! — пролепетал несчастный и поспешно исчез под столом. — Палеонтологический сборник! — воскликнула Света. — Триасовые отпечатки ископаемых тараканов. — Вах! — сказал Дима. — Откуда в такой приличной компании такая неприличная книга? — Это моя, — откликнулся ушедший в подполье Лелик. — Я с детства интересуюсь. — Филолог, — буркнул Фомин не без удивления. — Программист, дрель тебе взад, с палеонтологическим сдвигом по фазе. — Изверг, — сказала Тося грудным голосом, — так насиловать последнее слово техники. Все с уважением поглядели на реализатор. Среди почтительного молчания слышно было, как Тимофеев, поперхнувшись яблоком, борется с кашлем. — Да, — протянул Николай Фомин, отнимая у Тоси сигарету и жадно затягиваясь. — Это вам не баран чихнул, это вам пахнет техническим переворотом. — Ну, зачем же, — подавляя в зародыши затлевший был огонек тщеславия, скромно произнес Тимофеев, — я меньше всего думал о последствиях, мне просто хотелось сделать Свете приятное. — Таракана акселерата? — хихикнул несознательный Лелик, отделенной от карающей десницы Фомина, широкой грудью Дима, на которой к тому же возлежала расслабленная Тося. «То-то и плохо», — со значением промолвил Фомин. «Вы, изобретатели, всегда слабо задумываетесь о последствиях. Эта штука непроста. Он с кандибобером». «С чем?» — изумленно переспросил Дима. «С понтом», — разъяснил ему немного отошедшая Тося. Фомин придавил окурок в тарелке с высохшим салатом и направился к полке с книгами, заботливо расставленными по форматам и цвету корешка. Поразмыслив, он извлек оттуда синий томик с надписью золотыми буквами «Библиотека классики». «Испытание продолжается», — сказал он и вложил книгу в реализатор. «Слушай, Витек», — забеспокоился Дима, — «она нас оттуда...» Он с опаской кивнул в угол, где недавно еще шерудил конечностями жуткий таракан. «Никто не кинется». «Что вы, братцы?» — беззаботно промолвил Тимофеев. «Это же голография, голографические образы, фантомы». «Голография», — с аппетитом повторил Лелик и прислушался к возникшим в его воображении ассоциациям. «А, Фантомас», — важно покивал Дима. «Знаю, смотрел». «Непонятный ты человек», — сукоризный сказал Фомин. «Тебе бы в Академию наук все это снести, а ты по общагам таскаешь». «Я пробовал», — честно признался Тимофеев. «Но мне не верят. Говорят, что антинаучно, мол, не понимаете законов термодинамики. Я их вообще-то и вправду не понимаю. Иначе мне ни за что было бы не сделать вечный двигатель». «Вечный двигатель?» — упавшим голосом переспросил Фомин. «А где он?» — На окне, — доложила Света, — в моем вентиляторе. — Да, — снова произнес Фомин. — Что ж, ну-ну, подавай своих фантомов. Тимофеев притушил свет, и в углу комнаты ожили сцены далекого прошлого, запечатленные на бумаге пером великого мастера, каждая фраза которого была... маленькой, тщательно прорисованной объемными красками картиной, с передним планом и перспективой, и даже с небрежно брошенным в углу холста автографом. «Чудно, право!» — гудел на всю комнату здоровенный казак Чуб в долгополом припорошенном снегом тулупе и мохнатой шапке. «А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак. Где ты берешь его?» «Кой черт славный!» — самокритично отозвался неведомо откуда взявшийся кум, тощий и давно небритый. «Старая курица не чихнет». Поздним вечером Света провожала Тимофеева на автобус. Ветер бился в древний фонарь, укрытый в голых ветвях такого же древнего дерева. По асфальтовой дорожке прыгали желтые блики. — Тебе не бывает жаль расставаться со своими изобретениями? — спросила Света, прячась от жгучих порывов осенней непогоды в необъятной болоньевой куртке народного умельца. — Они же тебе как дети. Говорят, дети вырастают и уходят из родительского дома. — улыбнулся Тимофеев. — И потом, главное, не в законченном и отлаженном приборе, а в том, что я знаю, как его закончить и отладить, и в любой момент могу повторить его в каком угодно виде. А самые любимые мои дети живут у тебя. Света тихонько засмеялась. — Ты большой хитрец, Тимофеев, — шепнула она. — Когда мы окончим университет, получим распределение и поженимся, все твои подарки снова окажутся с тобой. Ночью Тимофееву снились голубые и розовые шары, которые носились по улицам, уворачиваясь от колес общественного транспорта, парили над домами, стучались в окна, большие и легкие, как его счастье. А утром Открыв глаза, он увидел сидящего на придвинутом к столу табурете правильного мужика и бывшего морского пехотинца Николая Фомина. Тот держал на коленях потрепанный атташе кейс. — Почему ты здесь? — с неясным предчувствием тревоги, такой неуместный после прекрасного вечера и радостных снов, спросил Тимофеев. — Я думал, ты спросишь, как я сюда попал, — усмехнулся Фомин. — Твоя дверь сама открылась передо мной. — Ничего удивительного, — буркнул Тимофеев. — В дверном замке детектор биотоков. Он реагирует на помыслы входящего. Если у того нет ничего плохого на уме, дверь открывается. А если есть, то выкатывается установка «Град», — кивнул Фомин. — Стал быть, детектор. Ну-ну. — А твой реализатор я самолично изъял из обращения. Временно. Хотя, кто знает, может быть, ему лучше вообще исчезнуть. Тимофеев рывком поднялся. — А что, Света? — Спит твоя Света без задних ног и ничего не знает. А приборчик? Еще вчера у нее выпросили побаловаться. И пошел он кочевать по общаге, пока я не пресек это дело. У нас, как тебе известно, живут люди самые разнообразные. Тимофеев побледнел, словно гипсовая девушка с веслом. — Сначала было ничего, — продолжал Фомин, поглаживая потрепанный житейскими перипетиями бок реализатора. Маришка из 18-й комнаты возжелала узреть героя нашего времени. И она его узрела, хотя этот поганенький офицерик мало походил на артиста Ивашова. В 6-й комнате поддатые филологи решили переосмыслить Гоголя. Все эти ужасы с хомой Брутом и мертвой Панночкой их дико развеселили, но потом приперся Вий и поднял веки. Фомин поглядел на помертвевшего не хуже Панночки Тимофеева и засмеялся. Не трясись, ничего нештатного не произошло. Просто все, кто там был, попадали в обморок, будто медички-первокурсницы в морге. Слушай дальше. На 3-м этаже живет любительница современной поэзии. Не знаю, чьи там стихи она пропустила через реализатор, но получилось похлеще реликтового таракана. Помесь нагло остриженного медведя с колючей проволокой, которая со словами уничижения принялась сдирать с себя шкуру. Впрочем, это у нее выходило довольно бойко, видно, не привыкать. После такого лиризма все, кто случился поблизости, с ночи встали на мертвый якорь в гальюне и травят, как адмирал Нельсон. — А что, ему было здорово плохо? — рассеянно спросил Тимофеев. — Не дай бог! — Фомин поставил прибор на стол и прихлопнул сверху тяжелый, словно баба копра, ладонью. — Мужик ты правильный, Виктор. И воспитание у тебя правильное, наше воспитание. Жаль, в армию ты не сходил. Но реализатор твой — штука ненужная, может быть, преждевременная и потому вредная. Тимофеев сидел, закутавшись в одеяло, как гусеница тутового шелкопряда в коконе. Он угрюмо молчал. «Дело даже не в ободранном медведе», — рассуждал Фомин. «Я человек прямой и скажу тебе все как есть». Писателей, которые по зубам реализатору, единицы, и он действительно выжмет из них все без утайки. Но ведь это голая техника, подстрочный перевод. Я всю ночь не спал, экспериментировал. Так вот, Хемингуэй твоему прибору не по силам. И Чехов тоже. Что же они, бездари, по-твоему? Ни черта подобного. Это гении! Одной какой-нибудь незначащей вроде бы фразой они врубают твое воображение на полные обороты. А откуда у реализатора воображение? Да и вообще, что за удовольствие читать и ничего при этом не додумывать от себя? Мозги жиром заплывут. Но и это еще не все. В руках Фомина очутилась книжка карманного формата в яркой попугайной обложке. Я говорил о настоящих писателях. а есть еще средние, плохие и никакие. Имя им — Легион, а печатают почему-то всех, даром что дефицит бумаги. Когда такой, извиняюсь, писатель мастерит книгу, между строк у него либо ничего нет, либо всякая дрянь. Фомин помахал перед носом у Тимофеева веером страниц. Этого молодежного писателя, между прочим, хвалят. Я заложил его последнее слово в литературе в реализатор. Мне явились два существа, без каких бы то ни было половых признаков. Одно из которых было одето в джинсовую курточку, а другое — в ожерелье из янтаря. Они говорили о любви и конфликтах с предками. Но при этом они держались не за руки, а за увесистый сверток, перевязанный крест-накрест бечевкой с корявой карандашной надписью «Авторский гонорар». Фомин достал из кармана Беломорину, сунул в угол жестко очерченного мужественного рта и прикурил от зажигалки. — Поэтому прошу тебя как друга, — сказал он с сердцем, — возьми свой реализатор, спрячь подальше и никому не показывай. Это опасная штука. Она запрещает каждому, кто берет авторучку и чистый лист бумаги, врать. И потому однажды тебя могут подстеречь в темном переулке и ударить по голове тяжелым свертком с карандашной надписью. Бывший морской пехотинец вкусно затянулся дымом и выпустил синее облачко из ноздрей в замерзший воздух комнаты. Тимофеев сидел невидящими от подступивших слез глазами, глядя на сиротливо белеющий облезлыми уголками кейс. В его полном печали воображении вставал кошмарный образ топора, неотвратимо падавшего на тончайшие ручной наладки интегральные схемы и доморощенные жидкие кристаллы. Он встал с дивана и, шлепая босыми ногами по холодному полу, приблизился к столу. Его пальцы нежно коснулись шершавого бока реализатора, и Тимофеев понял, что ему не хватит сил убить топором собственного ребенка. — Ты не прав, Коля, — сказал он твердо. — Со мной это редко случается, — заметил Фомин. — Сейчас это случилось, потому что плевать я хотел на тех, кто врет, если в мире есть те, кто говорит правду. Внезапный стук распахнувшейся двери прервал Тимофеева на полуслове. — Витя, я с тобой! — прозвенел самый любимый на земле голос. — Света! — завопил Тимофеев. — Постой, не заходи, я брюки надену. Но девушка уже была посреди комнаты. Ее глаза сверкали, словно синие огни. Кулачки были сжаты, она готова была наброситься на оторопевшего Фомина, несмотря на значительную разницу в весе и физической подготовке, и растерзать его в клочья. «Друг называется!» — воскликнула она гневно. «Я не знаю, о чем вы тут говорили, мне это неинтересно, потому что ты все равно ничего не понимаешь. Да разве ты способен оценить? Ты обманом похитил у меня Витин подарок. Это гениальное изобретение!» «Света, подожди!» — лепетал Тимофеев, путаясь в брюченных за ее спиной. — Все не так, как ты думаешь. — Молчи, Витенька! — грозно оборвала его Света. — Ты тоже ничего не понимаешь, ты тоже не знаешь себе цены, и я никому не позволю тебя обидеть! Фомин трясущимися пальцами загасил папиросу и встал на вытяжку. — Все наоборот, — сказал он. — Пусть я ничего не понимаю... Пусть Витька ничего не понимает, но и ты, Светлана, кое-что упускаешь. Если кто-то здесь и не знает себе цены, так это ты. И где были раньше мои глаза? Эх! И он снова сел. Не о том мы сейчас говорим. Света не могла успокоиться и металась по комнате, будто шаровая молния. Меня только под утро осенило, ведь реализатор способен раскрыть любые тайны истории. Он прочитает между строк все то, о чем только догадываются ученые. Ее взгляд задержался на книжной полке. Вот слово о полку Игореве. Она выхватила с полки потрепанную неказистую книжку в бумажной обложке и протянула Тимофееву. «Столько лет историки гадают, кто был автором слова», — сказала она, — «а мы узнаем это через несколько минут». Ее возбуждение понемногу передалось и окружающим. Фомин снова закурил и слегка отодвинулся от реализатора. «Ну, братцы, сестрицы», — произнес он, — «если удастся...» «Конечно, удастся!» — вскричала Света. — Правда, Витенька? — Не знаю, — задумчиво проговорил Тимофеев. — Искажение при копировании, опечатки. Очень хочется, чтобы удалось. И он бережно поместил книжку в прибор. Комната озарилась тусклым светом. Невидимая... Где-то тлела и мигала свеча, отбрасывая колеблющуюся тень от сгорбленной фигуры на сырые стены кельи. Шуршало перо по жесткому листу, стылый воздух дрожал под потолком, и зазвучал шепот, невнятный, потусторонний. «Нелепо ли ныбяшит, братья, начать и старыми словесы?» Шепот прервался. Заскрипела рассохшаяся скамья, и темная фигура медленно, невыносимо медленно стала оборачиваться. Света тесно прижалась к Тимофееву, и ее трясло от волнения, да и Тимофеев тоже невольно вздрагивал. Над его ухом прерывисто дышал утративший обычную невозмутимость Николай Фомин. Сквозь бездонную пропасть времен прямо в глаза им смотрел автор слова о полку Игореве. И не было сил молча выдержать этот взгляд. — Кто ты? — чуть слышно спросила девушка Света. — Назови свое имя. — Назови имя, — вторил ей Тимофеев. — Назови, пожалуйста. — Назови, — подхватил потрясенный Фомин. Они почти кричали и отчаянно верили, будто их зов может одолеть эти сумасшедшие 800 лет, что разделяли их. «Назови свое имя! Назови свое имя! Назови!»